Тель-Авив, 1 ноября 1999 года. Они возвращались домой в своем автомобиле. За их фиатом снова двигались две машины, на этот раз даже не скрывавшие своего присутствия. Лариса не подчинилась приказу, когда их машину окружили сотрудники израильских спецслужб. Конечно, у нее хватило ума не достать оружие. Рассказывая о случившемся, Дронго Менахем несколько сгустил краски. Но она действительно не вышла сразу из автомобиля. И пока ее напарник как можно медленнее покидал машину, она быстро убрала наушники и отключила аппарат прямой связи с микрофоном Дронго. И лишь затем не спеша вышла из автомобиля. Ее не стали обыскивать, только попросили сдать оружие, о котором они знали. При посадке в самолет она сдала чемодан с пистолетом в багаж и получила оружие обратно уже в самом Израиле. Сидя за рулем, она недовольно смотрела на Дронго, расположившегося на заднем сиденье. Ей казалось, что он не испытывает неудобства от сложившейся ситуации. «Вас допрашивали?» – спросил Андрей Константинович, когда они уже отъехали на достаточно большое расстояние. «Конечно», – кивнул Дронго. Он открыл окно и наслаждался бризом с моря. По вечерам здесь бывало прохладно. Поздняя осень и ранняя весна – лучшие времена года в Израиле. «И что вы им сказали?» – нервно спросил Андрей Константинович, поглаживая верхнюю губу. «Правду?» – вздохнул Дронго, закрывая стекло. Их могли подслушать, даже несмотря на включенный скрэмблер. «Какую правду?» «Я рассказал, что Боцман входил в группу сотрудников полковника Хевелиха. 10 лет назад кто-то подставил полковника и его заместителя. И нас интересует, кто это сделал. Вот и все». «И они вам поверили?» «Не думаю. Они понимают, что мы не стали бы искать мерзавца, который сдал своих товарищей. Во-первых, прошло много лет. А во-вторых, наши билеты, суточные и командировочные, стоят больших денег, и мы не полетели бы сюда из археологического интереса». «И как вы объяснили наш интерес?» «Сказал правду». Дронго заметил, как нахмурилась Лариса, слушавшая их диалог, и уточнил: «Я объяснил, что мы не только подозреваем предателя в измене, но и полагаем, что у него были какие-то документы». «Вы с ума сошли», — дернулся Андрей. «Что вы им еще сказали?» «Это не я сказал. Они сами просчитали варианты. Во-первых, Буцман теперь работает на их спецслужбы. И они решили использовать богатый опыт бывшего сотрудника разведки ГДР. Во-вторых, они уже вычислили, кто стрелял в Буцмана. Они знают его имя и фамилию. Он бывший сотрудник группы Хейлиха». Лариса не стала тормозить, но немного прибавила скорость и с интересом взглянула на Дронго, ожидая продолжения. «Говорите», – потребовал Андрей. «Можно одно замечание?» – вдруг сказал Дронго. «Какое замечание?» «Вы напрасно все время трете верхнюю губу. От этого ваши усы не будут расти быстрее. Видимо, у вас ощущение голые губы, какое бывает у людей, сбривших усы». «С чего вы взяли?» «Это очевидно. Утром, когда вы были чисто выбриты, это было не так заметно, а теперь видно, что раньше у вас были усы, которые вы сбрили несколько дней назад. Вероятно, вы хотели несколько омолодить свой облик, чтобы все принимали вас за телохранителя, каким в сущности вы не являетесь. Вы ведь аналитик, Андрей Константинович, и думаю, что старше меня. У вас неплохие линзы, но заметно, что раньше вы носили очки. И короткая стрижка вас смущает. Ваши седоватые волосы раньше были чуть длиннее. «Браво!» – захлопал в ладоши Андрей Константинович. «Сейчас вы скажете нам имя сотрудника Хейлиха, который стрелял в Буцмана, и мы вернемся в отель праздновать вашу поразительную наблюдательность. Так кто это был?» «Вы сказали, что это он, значит, либо Гайслер, либо Меннерт. Кто из них двоих?» «Гайслер. Он попросил визу неделю назад и прилетел в Израиль с группой немецких туристов. За ним особенно не следили, считая, что он не посмеет встретиться с Буцманом. Но он, очевидно, каким-то образом вычислил нашу встречу. Они еще пока не знают, как. Вчера он не вернулся в свой отель, а сегодня неизвестный стрелял в Буцмана. Теперь в Израиле ищут Гайслера. Его фото будет передано по всей стране и по телевидению». «Зачем он приехал в Израиль?» Нахмурился Андрей Константинович. «Зачем ему через столько лет понадобилось стрелять в Буцмана и так рисковать? Его могли убить прямо на месте. Зачем он это сделал? Что за демонстрация своей причастности?» «Не знаю. Похоже, израильтян тоже смущает этот факт. Стрелявший не знал только одного обстоятельства. Оливер Буцман нашел в Израиле вторую родину и в лице ее спецслужб новую работу. И если бы ему были известны какие-то секреты, он бы давно передал их Моссаду. Тогда зачем ему нужно было убивать? Этого я не знаю. Желательно было бы еще раз поговорить с раненым Буцманом, но боюсь, что меня к нему уже не пустят. Его чуть не убили, и предстоящую неделю он наверняка проведет в реанимации. Если вообще выживет, на что я очень рассчитываю. Все-таки у него двое детей, и получается, что я невольный пособник убийцы. Мне это очень неприятно». Лариса снова взглянула на Дронго, но опять промолчала. Андрей Константинович уселся поудобнее. «Все, кто с вами работал раньше, в один голос говорили, что это тяжкое испытание», — негромко произнес он. И спустя несколько секунд добавил. «И достаточно интересное». «А вы как считаете?» — поинтересовался Дронго. «Они были правы. Так вы думаете, что подобное поведение Гайслера нелогично?» «Безусловно», — ответил Дронго. «Я не верю в легкие решения. Что же, Гайслер получил визу в немецком посольстве и приехал сюда только для того, чтобы дождаться нашей встречи и попытаться убить Буцмана? Бред какой-то. Я не верю в нелогичные действия профессионалов». «Значит, у него был свой расчет. Я хочу узнать, зачем он сюда приехал и что хотел получить».